страной вне закона. Страной, где тот же Путин не способен контролировать экстремизм. Да, конечно, с гонениями на бедных несчастных чеченцев ВССО слегка, как бы это сказать, обосралась. Проклятая ФСБ предоставила для международного обзора видеосъемки Хаттаба и его присных с казнями российских солдат. И все. И всем сразу стало ясно, кто в этой войне, или, как ее называют в России, антитеррористической операции «фашист», а кто борец с фашизмом. Пан Моцар, будучи человеком хладнокровным, не мог смотреть и 3 минут, как хаттабовцы надрезают горло мальчишкам и ждут, когда те истекут кровью. И все равно нужно было скомпрометировать Россию любым способом и любой ценой. Так-так, но все же агент Сенькив, несмотря на присущую ему приторможенность, обогатил своего шефа, а Моцарт-то и был его настоящим шефом, весьма ценными сведениями. Есть 4, как минимум, и 6, как максимум, московских агентов. Ребята конкретные, с ними связываться лишний раз себе дороже. Но есть у этого врага и слабое звено. Львовское подполье, прозеванное и Моцаром, и СБУ, и тем более бестолковой УНА-УНСО. Однако теперь это подполье вскрыто. Где-то со своими московскими друзьями болтается соплячка Светлана Колесникова. И шут бы с ней. Только что прибыл из Москвы неопытный Григорий Смирницкий. Вот, кстати, через него и можно выйти на неудобных москвичей. С Андреем Куликом дело иметь сложно. Предан русской идее, не глуп, даже хитер. Но ведь есть у них еще старик, дядя Коля Соколов, бывший НКВДист, бывший оккупант, как теперь именуются все представители московской власти на территории самостийной Украины, человек, постепенно впадающий в маразм. Но еще ого-го! Вот, пожалуйста, подробнейший доклад агента Сенькива о его пребывании в доме номер 32 по улице Сверчинского и его общении с русской проституткой Ларисой. Лариса не Сенькив, тот к анализу не способен. Утверждает, что дед, подпольная кличка Соколова, готов, будучи исконно советским человеком, воспринимать любые изречения начальства буквально. И вот есть данные, что Сергей, явно главарь упомянутой московской шайки, обронил сакраментальную фразу – «Убить бы этого папу!» «Да-с, мы не дураки. Нам понятно, что Сергей и его присные, разумеется, никак не связаны с ФСБ, внешней разведкой и другими спецслужбами России. Формально, разумеется. Если даже его повязать и притащить в подвал дома номер 16 по улице Колича Гора, расколоть такого не представляется возможным, хотя бы судя по тому, как он расправился с силами УНСО ВССО. Думается, что его бригада стоит своего командира. Да, впрочем, это теперь и бесполезно. Заброс боевиков в Чечню все равно сорван. Из оставшихся в живых 200 треть деморализована, остальные еще держатся, но надолго ли их хватит, неизвестно. Но даже если бригада Сергея будет нейтрализована, остается дед. И если ему внушить, что слова «убить бы этого папу» были не случайной фразой, а руководством к действию, то можно ведь такую кашу заварить. Смотрите, какой не старый, конечно, пень, но все-таки бывший офицер НКВД стреляет в понтифика. То есть, разумеется, даже если не стреляет, а просто наставляет свой ржавый наган, чтобы убить оплот и надежду всей современной Украины, доказать связь деда с ФСБ и Кремлем – задачка для первоклассника. А уж если при этом отловить хоть одного из московских гостей, то это вообще уже задачка для детсадовца. Итак, первое. Нештатный агент Лариса говорит с дедом. Второе. По линии сети пана Моцара отлавливается, пусть даже один, москвич. Дальше строится шикарная версия о покушении спецслужб Москвы на святого западного человека. Да за такое Моцару и расквашенные лагеря чеченских боевиков хозяин простит. А с хозяином ссориться совсем неинтересно. Рассуждение пана Моцара прервал телефонный звонок. Моцару телефона. «Пан Моцар, — обратился к нему глухой голос. «Это с вами, — говорит Яньо из Карпат. Мы словили одного москаля». «Сами, что ли, словили?» Трубка помолчала, потом ответила. «Не, не сами. Абдул со своими хлопцами словил». «То-то. Через 4-5 часов у вас будет Паркинсон. Без него ничего не предпринимайте, ждите. Сами не допрашивайте. И Абдул пусть тоже не допрашивает. Он мне живой нужен». Моцар нажал кнопку селектора и азартно рявкнул. «Паркинсона ко мне, срочно!»